«Скоро будет, как у негра в жопе», — предупредил Волына упавшим голосом. «Не вибрируй, Вован! Знаешь, что я в толк не возьму? Какого хрена Ирка так бесится, что и спросить ничего нельзя?» Они медленно зашагали вдоль могил, за которыми давно никто не присматривал. «Уже и внуки их, должно быть, поумирали», — еле слышно пробормотал Волына. Протазов осторожно поднялся по выщербленным ступеням и заглянул в часовню. Внутри было темно, как в могиле. «Вовка, не отставай!» Волына плелся позади с видом приговоренного к смертной казни. Под подошвами заскрипела крошка. Звуки поднимались к высоким сводам, отдаваясь эхом под куполом. «Ух!» — выдохнул в морозный воздух Протасов. «Ух! Ух! Ух!» — как живая откликнулась часовня. Вовка вздрогнул. «Ты че, Зёма, ничего делать? Эхо! Ясно дело, шо эхо! Давненько тут не пылесосили», — заметил Протасов на ходу. Волына подумал, что он храбрится, причем выглядит все равно неубедительно. Примерно в центре помещения Валерка остановился, задрав голову к куполу. «Что, Зёма?» — померещилось, наверное. «Что померещилось, ё-моё?» «Что следит кто-то с хоров?» — понизил голос Протасов. Они встали плечом к плечу, изо всех сил напрягая глаза. «У меня тоже такое чувство, Зёма!» — свистящим шепотом признался Волына. «Аж трусы к жопе прилипли!» Слегка дрожащей рукой Вовчик потянулся за папаша. Передергивая затвор, выронил сумку, и она шлепнулась на замусоренный пол. Вовка, кряхтя, нагнулся за ней. «Смотри, Зёма! Прямо под ногами валялась!» Протянул руку. Протасов завладел засаленной войлочной шапочкой, в которой с удивлением признал тюбетейку. «Тюбетейка!» — пробормотал Валерий, возвращая находку Вовчику. «Обронил кто-то!» — заключил Волына. «Ты так думаешь?» — с сомнением хмыкнул Протасов, полагая, что версия насчет потерянной тюбетейки выглядела бы несколько правдоподобнее, находись они в заброшенной мечети. «Может, уносить!» — сообщил Вовка, нахлобучивая тюбетейку на голову. — Чего добру пропадать? — Нашел, блин, добро! Валерий двинулся вдоль стены, испещренной рисунками, по преимуществу порнографического содержания. — Убивать за такое надо! — Точно! — поддакнул Вовка. — Хоть и круто нарисовано, Зёма, нам бы пару таких картинок в хату. Вон ту бабу, видишь, сверху, с расставленными ногами, как живая, по-любому. «Ага, и жениться не надо», — согласился Протасов. Потом они обнаружили каменное надгробие, притаившееся в густой тени. Протасов потрогал тяжелую могильную плиту рукой. Камень был шершавым и хранил под пылью какие-то надписи. «А ну, подсвети!» Повесив пулемет на плечо, Волына выудил из кармана зажигалку. «Хоть бы керосинку додумались взять!» — бурчал Протасов, силясь прочитать надписи. Буквы казались готическими, но все же это была кириллица. «По церковному написано!» — догадался Вовка, продвигаясь с крикетом над головой. Отвлекшись от чтения, Протасов насчитал с полдесятка надгробий, но, очевидно, их было больше. Потом Валерий обнаружил ведущую на хоры лестницу. «Тащи сюда свою задницу, Вован!» «Лучше погляди сюда, Зёма!» По голосу приятеля Протасов понял, что тот натолкнулся на нечто экстраординарное. Валерий одним прыжком очутился рядом. Волына молча показал на крайнее в ряду надгробие. «Плита сдвинута!» — с придыхом сообщил Вовчик. Присмотревшись, Протасов убедился в том, что он прав. Между плитой и самим надгробием зияла щель толщиной в палец. «Гробокопатели постарались», — предположил Протасов. «Грабители на место б не ставили, Зёма, по-любому», — откликнулся Волына. «Ты хочешь сказать», — начал Валерий, растирая похолодевшие уши, которые оказались стеклянными. «Я ничего не хочу, Зёма, пошли отсюда нафиг, пока целый». «Выходит, в могилку кто-то лазил, так что ли?» «Догадайся с трех раз, Зёма!» Протасов сомневался, что хочет знать, но обстоятельства обязывали разобраться. «Пошевели извилинами, Сёма!» Вместо того, чтобы последовать этому пожеланию, Протасов обернулся к окну. «Темнеет, блин! Самое время делать ноги!» — предложил Вовка. Мысль казалась исключительно дельной, но, обуздав поднявшуюся паническую волну, Валерий решил не отступать. «Надо бы камень сдвинуть», — предложил он, впрочем, неуверенно и как бы советуясь. «Зюба, ты рехнулся!» «А я говорил», — начал Протасов по своему обыкновению, наклоняя голову, словно бык на кориде. «Надо сказать, что предстоящая эксгумация не вызывала у него энтузиазма. Но упрямство, которое Глеб Жеглов не без оснований полагал первым признаком тупости, было его отличительной чертой. «Надо, Вовка, и все тут! Что ты там увидеть собрался, Зема?» — чуть не плакал Вовчик. «Что-то да увижу!» В последних проблесках заката лицо Протасова казалось высеченным из гранита. «Зема, боком тебя прошу!» — взмолился Вовчик. Валерка, махнувшись, налег на плиту. Она подалась со скрежетом, но сдвинулась всего на сантиметр. «Чё ты стал, чувырла братская? Помоги!» — срывающимся от натуги голосом приказал Протасов. Вовчик потянул носом и поморщился, узнав этот запах. Было чертовски холодно, но запах тлена все равно присутствовал и был сильнее, чем следовало ожидать, принимая во внимание почтенный возраст гробницы. «Зема, у тебя чё, насморк? А ты рассчитывал, блин, французские духи унюхать?» — возмутился Протасов. «Хорошо», — противоестественно легко сломался Вовчик. «Будь по-твоему, где наша не пропадала? Только уговор такой. Придем сюда поутру, заступ прихватим, и тирку на всякий пожарный, и фонарь. Куда тут, блин, без фонаря?» Протасов смерил приятеля долгим, полным презрения взглядом. И у того внутри все захолонуло. Зациклиться, чтоб сегодня, и точка, и никаких гвоздей. Но опасения были напрасными. Протасов нашел, что хотел. Подходящий повод, чтобы смыться. «Так будь, Вовка, твоя правда!» Он скорчил такую мину, будто оказывал приятелю неслыханное одолжение. По желаниям трудящихся, так сказать. Волына подумал, что Валерка, вопреки решительному виду, рад унести с кладбища ноги. «Пошли, Сёма!» Они направились к выходу из часовни, когда Протасов неожиданно повалился на пол, будто солдат, сраженный шальной, невесть откуда прилетевшей пулей. Падая, Валерка взвыл страшным голосом. «Ты чё?» — завизжал Вовчик, чувствуя, как в штаны потекла омерзительно теплая струя. «Вот ё-моё фигня!» Пока Вовка определялся с брюками, Протасов встал на четвереньки. «Чуть копыта не сломал, блин!» Волына протянул руку. Валерий, отдуваясь, поднялся, хлопнул по перепачканным пылью коленям и принялся тереть ушибленную ногу. «Нифига себе! А ну глянь, обо что это я зацепился?» «А крест!» — сообщил Волына через минуту. «Крест?» — удивился Протасов и хохотнул довольно-таки фальшиво. «Я, Вовка, чуть джинсы бляха-муха не замочил!» Волына благоразумно смолчал, его штанину потихоньку прихватывал лед. «Подумал, — продолжал Валерий, усмехаясь улыбкой неврастенника, — мертвяк меня за щиколотку прихватил!» «Тут крест поваленный лежит!» Вовчик неловко переступал с ноги на ногу. «А ну-ка посвети!» — приказал Протасов. Вовчик начал растирать зажигалку ладонями, как высекающий искру абориген. Когда она ожила, выдав квелый, неуверенный огонек, приятели разглядели старый крест, некогда, вероятно, возвышавшийся над могилой. Крест казался ветхим, а прибитую к дереву металлическую табличку до дыр изъела ржавчина.